«Невозможно!» – взвизгнула Пплис. «А создатель? Я проклят! Проклят, проклят!» Махнув рукой, крепко ударил его по губам, отчего на землю упало несколько капель крови. «Соберись, сучий ты сын!» – встряхнул я его. «Не бывает безвыходных ситуаций. Скажи, что тебе мешает убить их или сбежать, захватив меня с собой?» «Сила», – неожиданно четко произнес мужчина. «Для того, чтобы уничтожить всех врагов, нужно столько силы, что даже магу крови пришлось бы принести пару сотен кровавых жертв. Невольно я подумал о собственной крови, но не видел, как эти сведения смогли бы помочь в нынешней ситуации. Однако слова о крови напомнили мне кое о чем, точнее, о ком. Демон, слово вырвалось быстрее, чем я сумел достаточно его обдумать. Призови демона, сильнейшего, какого сможешь. Пусть он защитит нас, и отдать ему себя на растерзание. Возмутился он. Демон потребует платы, а у меня нет ничего, что я мог бы ему предоставить, кроме самого себя. Неужели иначе никак? Тихо шепнул ему, но Апплис каким-то чудом меня услышал. Все ведь, считай, погибли. Весь отряд. Глаза мага сфокусировались на мне. Толстяк будто бы что-то прикидывал, а потом лишь кивнул головой. Апплис отпихнул меня в сторону, с трудом поднялся на ноги, и в этот момент его защитная сфера начала рушиться. Но я не обратил на это внимания, ведь мужчина засветился. Бешеный поток магии закрутился вокруг, казалось, освещая местности, царящие вокруг безумие на десятки километров. Я видел визжащие лица, дергающиеся, дрожащие, как струны на ветру, скверну, хлещущую из их десен, гниющую кожу, мокнущую от слизи и плесени, зазубренные клинки, злобно выписывающие дуги, теснящие друг друга, сверкающие выпученные глаза, сотни из которых устремлены на меня и мага, которые лили кровавые слезы от терзающего их голода. И даже казалось, что слышал голос архидемона, хозяина этих тварей, который будто бы изливался из их оскаленных пастей, словно пр-клятый дракон пел их глотками. Я будто попал в кошмарный сон, смотрел на безумную картинку в интернете, изображающую живое нутро ада, обесцвеченную еще больше из-за света, изливающегося из мага. Однако яркие лучи все сильнее ослепляли глаза, заставляя видящих это тварей замереть в осоловевшем изумлении. Луч взлетел, возносясь бесконечно высоко и освещая брюхо пасмурной ночи. Не выдержав потока, я закрыл глаза, прикрываясь рукой. Мне казалось, что на какое-то время я потерял сознание, но, кажется, это было не так. Во всяком случае, когда я открыл глаза, то увидел облака, завязанные узлом в шерстяные полотнища, мерцающие в бескрайнем освещении. Посмотрев вниз, увидел, как закачалась земля, содрогаясь от рева тысяч глоток. Порождения, закованные в грубую сталь, махали оружием, кричали и пускали в нашу сторону стрелы. Кто-то использовал чары, но все летело мимо. «Мерзость», — подумал я. Чудовища дергались и лаяли, тянули грязные лапы вверх, сились дотянуться до меня, схватить и разорвать. Чуть дальше, в пределах взгляда, я увидел остатки нашего отряда, которые оказались в окружении, но еще не осознали этого сами. Они столкнулись с группкой тварей, но разделились, оставив несколько человек прикрывать остальных, отдавая за это свои жизни. Однако им навстречу, на расстоянии пары километров, уже неслась еще одна толпа, о которой стражи пока не знали. Это конец. И тут, словно с опозданием, до меня дошло. Я лечу, резко обернувшись, отчего шея хрустнула, посмотрел на что-то. Какая-то темная фигура, которую толком нельзя было опознать, летела по небу на огромных крыльях. Флимит, ахнул я, сходу вспомнив момент, когда колдунья-оборотень спасла протагониста игры из похожей ситуации. «Нет», — ответили великолепные губы. На меня посмотрела неземной красоты девушка со смеющимися глазами. Казалось чудом, что она услышала меня, такими громкими были царящие вокруг гортанные крики. Рев был настолько пронизан яростью, что создавалось ощущение, будто сам воздух истекал кровью. «Хуже, демон?» — спросил у нее, потому что все еще не знал, как это работает. «Спасибо тебе, что уговорил этого мага впустить меня в свое тело. Правда, пришлось немного переделать его, но она хмыкнула. Это лишь пошло жирной свинье на пользу, как считаешь? У меня не было врожденного страха всех людей этого мира касательно демонов. Да, я слышал, что они убивают людей. Да, я слышал, что пожирают души и творят такое, что и порождения могли уважительно покачать головой, хоть последнее и не точно. Однако сам я не боялся. Просто понимал, что столкнулся с силой, которая стоит выше меня. Во всяком случае, пока молчишь, усмехнулась девушка, напоминающая ангела. Особенно этому способствовали белые крылья, растущие из лопаток, которые я сумел распознать, как только луна показалась из-за туч. В следующий миг ее улыбка стала жесткой. «Я не чую твоего страха, мальчик. Это интересно. Скажи, зачем волшебник так хотел спасти тебя? Ведь ради этого он не побоялся заключить договор со мной, высшим демоном желаний, отдавая собственное тело, хоть и не душу. Жаль, но даже так договор пришелся мне по нраву. Давно уже не бывало в вашем мире. Он был моим учителем», — сдали смирение ответил я. «В тебе нет магии», — нахмурилась демон. «Учителем чтения», — дополнил я, вызывая у нее смех. Крылья качнулись, но удержали равновесие. «Сколько же людей погибнет», — мечтательно пропела она, явно намекая на себя. «Из-за того, что один дурак решил тебя спасти. Тогда брось меня», — прохрипел я, взглянув прямо ей в глаза. «Страха все еще не было. Дай мне упасть». Демон даже отшатнулась, ощутив мою ярость, но потом лишь посмотрела вдаль сквозь клокочущую тьму, нахмурившись, как будто что-то поняла. Вскоре мы добрались до имперского тракта и, как предсказывал Исфольд, здесь не было никаких порождений. Твари остановились в трех десятках километров от пограничных с южным пределом деревенек. Видимо, вся эта атака и правда готовилась лишь на нас, на серых стражей. Они так нас ненавидят или это случайность? Порождения собирают здесь армию или то лишь несколько отрядов? Я не знал ничего, но понимал, что нужно будет сообщить Дункану все, что только можно. Иначе никак. Демон оставил меня на рассвете, неподалеку от Денирима. Шикарнейшая на вид девушка, чей облик вызывал множество самых разных желаний, молчала, как, впрочем, и я. Я лишь смотрел, как она аккуратно опустила меня на землю, а потом напоследок царапнула ноготком щеку. Облизнув палец, демон наклонила голову. «Я запомню тебя, мальчик. Может, когда-нибудь встретимся». В следующий миг крылья мощно ударили по воздуху, бросив ее тело в небо. Не прошло и минуты, как силуэт растворился вдалеке. Прикрыв глаза, положил ладонь себе на грудь. Сердце. Слишком сильно бьется сердце. А дальше все было как-то совсем просто. С трудом перебирая ногами, добрался до Денирима, сообщив стражникам, что являюсь серым стражем и у меня важные сведения о порождениях тьмы. Не забыл упомянуть и про то, что остальных членов отряда убили. Благо, что в городе в этот момент находилось несколько стражей, как вербовщиков, так и по каким-то своим делам, ведь башня бдения располагалась в дне конного пути, отчего это место было излюбленным у серых в качестве эдакого места отдыха. Уже через пару часов я передал добытую информацию двум хмурым мужчинам, которые оплатили мне комнату в достаточно дорогой, по местным меркам, таверне «Покусанный дворянин», где я, решив не скромничать, после сытного ужина заказал себе бадью горячей воды, а потом, когда симпатичная служанка спросила, не желаю ли что-то еще, завалил ее на кровать, чего бы и нет, сама предложила, тем более мне было нужно. Перед глазами до сих пор стояли остатки моего отряда, люди, успевшие стать не друзьями, но приятелями, перекошенные морды чудовища она, демон, чье имя я даже не спросил, наверное, зря, но зачем мне ее имя? Служанка была достаточно миловидной и непотасканной, оно и логично, если работать лишь с приличной клиентурой такой дорогой таверны. В общем, жаловаться было ни на что. После приятной разминки, оставшись в одиночестве, нашел в кармане припрятанный кусок эльфийского корня и сживал наполовину, просто чтобы чуть-чуть привести себя в тонус. Закончив, фыркнул и ухмыльнулся, но тут же запутался в собственных ощущениях. Так много мертвых друзья-товарищи. Казалось неприличным, что сейчас я испытываю удовольствие, не говоря уже об облегчении и удовлетворении. В течение многих дней мы боролись против расстояния и слабости, чтобы выполнить смертельную миссию. Конечно же, под конец дрогнули и испугались, но не сдались. И в итоге нашелся выживший, который, как и хотел Исфольд, сумеет донести сведения до Дункана. Выходит, мы победили, несмотря на чудовищные размеры взятой с нас дани. Этот факт звучал с безумным ликованием. Стражи погибли в славе, в вечной славе. Что такое жизнь, полная искушений, грехов, ссор и распутства, по сравнению с такой смертью? Ха-ха, почесал я висок, немного боялся идти спать, хоть усталость буквально вырубала. Я изо всех сил отгонял мысли о прошедших событиях, но был уверен, Ночью они настигнут меня, так и оказалось. Уже следующей ночью, ровно сутки спустя, я и та же самая двойка стражей, Гаттар и Фокар, добрались до башни, моментально вытаскивая Дункана, который уже направился спать. Новости были не из приятных. Мне пришлось во второй раз, уже куда более подробно, рассказать все, что произошло. Я не упустил ничего, что во многом было заслугой главы Ордена Серых Стражей Ферилдина. Дункан задавал очень хорошие вопросы, буквально заставляя меня переживать все по новой. Но я не сопротивлялся, понимая, что это необходимо. Рассказал даже про высшего демона желания, умолчав лишь о нашем разговоре, точнее упростил его до момента, где демон кратко поведал, что сделала Плис, и уж тем более не стал говорить о том, что она попробовала мою кровь. Не-не-не, я же не враг себе. И вот, отстрелявшись, думал было пойти спать, надеясь, что в эту ночь кошмаров будет поменьше, но Дункан пригласил старших стражей из своих приближенных, и все началось по новой. Боже, да какого черта? Отпустили меня уже под утро, в край задолбавшегося, но уверенного в том, что сведения дошли куда надо. В ближайшее время все здорово изменилось. Дункан отправил кучу писем, а также почти всех старших стражей по разным делам. Кого, на глубинные тропы, проверять проходы и считать порождения. Кого, скрытно наблюдать за южным пределом и искать следы группы из Фольта. Кого, в другие ордена, в соседних странах. Кого, к королю Кайлану. Кого, нанимать наемников за деньги ордена, чтобы была возможность резать разведку тварей, ибо серых попросту не хватало, и прочее. Дел хватило всем. Орден развил бурную активность, отчего люди бегали как муравьи, стремясь успеть выполнить целую кучу самых разных дел. Я же, вдоволь отдохнув, продолжил тренировки, лишь усилив их. Понимал, что это единственное, что в теории будет способно позволить мне выжить. Хах, если бы не демон. Даже не маг, а демон. В общем, если бы не он, или она, то я бы погиб. Но даже демон не стал сражаться против такой силы, а предпочел отступить. Значит, недаром говорят, что для успеха в любой драке нужно уметь бегать. От сильных убежишь, слабых догонишь. Вот и я налегал, но не столько на ноги, а на скрытность, тренируя ее как можно больше и чаще. Обнулял энергию до самого дна, не забывая и про фехтование. По ночам же, лежа в значительно обезлюдевшей казарме, отвечал на вопросы других новичков, на которых теперь невольно смотрел взглядом опытного ветерана, да тренировал кровь. Как, легко отвернувшись к стене, когда все уже спали, колол себе палец иглой, а потом создавал кровавую нить, пытаясь сделать хоть что-то. Больше всего меня интересовала возможность придать крови форму какого-то объекта небольшого размера, например, ключа. Угу, это же идеальная отмычка. Может очень даже пригодится, если хорошо натренировать, само собой. Следующие дни слились для меня в одну сплошную тренировку, когда я, словно сумасшедший, ежедневно истязал себя. Людей в башне бдения становилось то меньше, то больше, ведь прибывали спешно завербованные новички, с которыми я уже плохо ассоциировал себя. На начало второго месяца, пошедшего со времени моего возвращения в башню бдения, когда я, как всегда в скрытности, перемещался из тени в тень, стараясь обойти трех стражей, которые играли в кости, вместе с Алистером, которого, вот так поворот, никуда не отправили, ко мне подошел Дункан. Сложилось ощущение, что я вообще не прятался. Он, выйдя из-за угла, сразу уверенно направился ко мне. И даже на чутье стража не спишешь, ведь я, следуя советам наставника Миринга, начал прятать свою скверну. Во всяком случае, никто из увлекшегося квартета до сих пор меня не увидел, что хоть какой-то, а показатель. Зеркирт, негромко сказал он, неодобрительно покосившись на игроков, нужно поговорить. Скажи, Дункан, вышел я из скрытности, следуя за ним, а я вообще прогрессирую, может, надо как-то получше тренироваться? Он ухмыльнулся. Сам ведь видишь, как становишься лучше, так к чему этот вопрос? Глава ордена добродушно покосился на меня. На моей памяти ты всего седьмой человек, кто так активно налегает на собственное развитие. Просто ты так быстро нашел меня, вздохнул я. Как-то грустно стало. Мне уже 40 лет, неспешно произнес он, и почти три десятка из них я учусь бою. Конечно же, я тебя вижу. Ты тоже разовьешь этот навык, он появляется практически сам по себе, нужно лишь быть внимательным и всматриваться в окружение. Правда, вылупился на него, используя энергию, саркастично дополнил Дункан. «Сука, а ведь точно, как я про самое главное-то забыл». Глядя на мое лицо, мужчина рассмеялся, а я думал, что все сказанное им, так-то, звучит весьма очевидно. «Если при помощи энергии мы прячемся, то при помощи нее же и видим спрятанное. А как?» – уточнил я. «Просто направить энергию в глаза, не будет ли какого-то выгорания сетчатки, ухудшения зрения или, не знаю, разрывов кровеносных сосудов». Он покосился на меня, будто бы по новой оценивая, а я понял, что случайно выдал те знания, которыми владеет, пожалуй, не каждый целитель. «Не слышал о таком», – пожал глава ордена плечами. «Энергия, если ты еще не заметил, вообще довольно плавная штука и не любит спешки. В отличие от маны, она не может просто взять и выстрелить в воздух потоком огня. С ее помощью по большей части воин лишь усиливает себя, а потому я не припомню случаев, где бы она ему навредила. Напротив, энергии всегда не хватает», – едва уловимо вздохнул Дункан. «Что же, будем пробовать. Обязательно постараюсь помаленьку прокачивать себе внимательность. Чувствую, пригодится». Оказавшись в своем кабинете, мой спутник будто бы преобразился. Теперь он не создавал ощущение доброго мастера, а был главой серых стражей. «Церковь интересовалась твоей ситуацией», — сходу бросил он мне, демоном. Подавил желание выругаться. «Все-таки кто-то умудрился растрепать мою историю, отчего она дошла до церковников. Храмовники тут же захотели с тобой пообщаться, но я сказал, что ты на глубинных тропах и ближайшее время будешь недоступен», — с жирным намеком продолжил мужчина. «Серьезно, я вроде бы был рад, но при этом КХМ, ты знаешь про легион мертвых», — резко сменил он тему. «Отдельный отряд гномов, которые сражаются против порождений», — кивнул я. «Неплохо», — улыбнулся Дункан. «Значит, уже ознакомился с книгами, читаю пока еще плохо», — поморщился я, но Хельсина помогает со сложными моментами. Это библиотекарша ордена, женщина, которая, судя по виду, застала если не пришествие Эндрасти, то хотя бы первый мор. Однако, несмотря на возраст и брюзжание, ума не растеряла, так что заведует местным книгохранилищем, куда я захожу, когда просаживаю энергию под ноль и слишком устаю от тренировок. Ругается, конечно, что воняю пятом, что грязные руки, что плохо читаю, но все это было решаемо, а главное, меня никто не прогонял, и даже помогал. «Значит, должен понимать», — сурово заявил глава ордена, «если даже приговоренные к смерти преступники могут попроситься в легион мертвых, а потом рубить порождение тьмы и выживать, при этом не будучи серыми стражами, то и ты, парень, который уже овладел своей энергией, прошел через посвящение и сумел выполнить столь сложную миссию, оставшись единственным выжившим, сумеешь там обосноваться». «В легионе», — тупо повторил я. Дункан посмотрел на меня с видом бесконечного терпения, а потом помассировал виски. «В Арзаммаре есть филиал ордена серых стражей, там наши воины, не в самом городе гномов, конечно же, туда вообще мало кого пускают, тем более», — он поморщился, — «таких людей, как капитан Суртон, капитан Готфрид и прочие представители серых с их отрядами охотников за головами. Но в Итшхолле, поселение в дне пути от поверхности Арзаммара, нравы совершенно иные. В тех местах постоянно активничают порождения, что 10 лет назад, что 100. Поэтому, когда несколько лет назад мы объявили, что орден готов платить за головы порождений, там стали собираться искатели наживы. Кроме них туда периодически захаживают купцы, которые торгуют с гномами. Там же размещены пограничные войска, которые защищают границу от Орлея». Мужчина улыбнулся. «Думаю, ты понимаешь, какая в городе царит обстановка. Смесь грязного притона и общественного сортира, понятно. А впрочем, я дам тебе сопровождающих, а заодно и подкрепление местному ордену. Не заблудишься», — закончил он. «На глубинные тропы ведь уже направляли людей», — припомнил я. «Разведку», — Дункан пожал плечами. «Подсчитать примерное количество тварей. С мором они покидают глубинные тропы, и там становится почти безопасно. Почти. Конечно же, чем глубже забраться, тем выше шанс повстречать порождение, но тебе оно и не требуется. Сейчас твари сами вылезают на поверхность, а такие, как Суртон, их истребляют, отрубают головы и сдают в орден. Итшхолла и его окрестности – единственное место, где мы платим за убийство порождений даже собственным людям. Такая вот», — он хмыкнул, — «старая договоренность. Видимо, стражи, которые там служат, хороши в своем деле», — предположил я. «Да», — односложно сказал мужчина, — «отбитые мясники, но в своем деле мастера, там тебя точно не будут искать, а когда мор выплеснется на Ферилдин, то церкви будет плевать на то, что ты якобы якшался с демоном». Я лишь фыркнул на эти слова, вот уж точно, кто о чем, а гребаная церковь даже в текущей ситуации видит лишь демонов. «Тогда-то я и верну вас», — закончил Дункан, — «за это время ты или погибнешь, или станешь гораздо сильнее, и я очень надеюсь на последнее». «Не подведу», — ответил я, — «но что, если мор ударит внезапно?» Закинул удочку, а до Арзамара путь не близкий, орда по рождении соберется далеко не сразу. Он задумчиво огладил свою густую черную бороду. «То, что ты рассказал, похоже лишь на передовые отряды, авангард. Думаю, у нас есть около года. Надеюсь, что так, за это время мы успеем подготовиться», — успокаивающе сказал глава серых. «Я не поленюсь лично сходить по своим должникам и собрать умелых людей». Он усмехнулся в усы, а я вновь припомнил канон. «Вот оно что. Значит, сейчас будут искать протагониста, может, Дункан и вовсе соберет их всех, хотя вряд ли, за год всю страну не обойти. Как минимум гномом он не попрется, раз неподалеку от Арзамара уже есть филиал серых и этот вот Суртан. Интересно, кого же он тогда вытащит? Кусланда? Или там будет девушка? Может, мага? Или Далица? Ха-ха, я вообще доживу до момента, как узнаю об этом. Год. Ух, нужно постараться его пережить». На этом разговор закончился, и уже через 3 дня я вместе с еще 2 новичками, прям совсем новичками, из последнего пополнения, которые пережили посвящение, эльфом Раваром и диковатого вида Хасиндом по имени Нида, а также 3 сопровождающими стражами, Минсом, Тандалом и Вытрином, направился к землям гномов. Оглядев сопровождающих, лишь мысленно вздохнул. Чисто мужская компания начала напрягать. Не то чтобы это была та мысль, которая заставляла думать о себе слишком часто, но после демона-ангела, а также той служанки в покусанном дворянине, невольно ощутил, что очень даже не против был бы познакомиться с кем-то из стражниц. Но, увы, может, все изменится в этом самом Итшхолле. Путь шел по имперскому тракту и был достаточно скорым, ведь все 6 ехали верхом, причем без телег или чего-то аналогичного, лишь с заплечными сумками. К сожалению, моя лошадь была не столь хороша, как Зефирка, поэтому я решил, что не буду давать ей имя, постаравшись сменить по возможности. Разговор особо не клеился, но я и не старался к нему прийти. Стражи общались друг с другом, обсуждая неизвестных мне людей и смеясь над собственными шутками. Звероватый Нида, который был из племен Хасиндов, тоже не спешил заводить разговор, а эльф, казалось, вообще смотрел на остальных с долей настороженности. «Потому что мы люди, шимлены, как они говорят. ПФФ, ладно, еще расистом не хватало стать. Во время пути я тратил энергию, направляя ее себе в голову и глаза. От такого, казалось, становилось даже немного легче думать. Во всяком случае, моя реакция здорово ускорилась, а взгляд подмечал даже мельчайшие колебания травы и летающих жучков. На привалах я всегда начинал уже привычную тренировку, тратя остатки энергии на отработку ударов и скрытность. Честно подойдя к тройке стражей, попросил о спарринге, на что получил согласие от скучающего Тандала, который за пару минут вбил меня в грязь, причем, казалось, даже не особо напрягаясь. Он не сильно сдерживал удары тренировочной деревяшки, взял несколько штук с собой, отчего мое тело покрылось синяками и гематомами. Пришлось направить туда энергию, попытавшись ускорить заживление, а также напрячь неведомые силы собственной крови. Повторив спарринг 3, пошел в палатку избитый и едва двигающийся, под насмешки не дай ухмылки других стражей. Лишь Равар задумчиво поглядывал, но опять же молчал. В палатке начал более активно командовать собственной кровью, желая получить скорейшее выздоровление. Я не знал, как с ней нужно правильно работать, чтобы все получилось, а потому действовал сугубо по наитию, хотя ранее хватало лишь желания, чтобы мелкий порез на пальце зажил за полчаса. Надеюсь, сейчас будет так же. И в принципе, получилось. Утром я выглядел далеко не так ужасно, как можно было бы представить, а потому следующим вечером повторил все снова, и после следующим тоже. «Зачем ты это делаешь?» — подошел ко мне эльф, когда мы уже приближались к озеру Калинхат, месту, где расположена башня магов. «Они не обучают тебя, лишь бьют. Какой от этого прок? Даже так я получаю опыт», — покосился на него. «Пусть не столь хороший, как если бы мной занимался профессиональный наставник», — невольно вспомнил и мне, но раз уж оказался в такой ситуации, надо брать то, что есть. Иначе как улучшать собственные навыки, отрабатывай приемы защиты, трать энергию, развел он руками. В Итшхолле будут другие серые, наверняка среди них найдутся те, кто тренирует новичков. А могу ли я считаться новичком, с учетом того, что пошел уже четвертый месяц, как стал стражем? Наклонил я голову. Не думаю, Равар, это ты еще можешь надеяться на других, а вот мне пора начинать искать способы обучения самостоятельно. Тогда, может, помашем мечами сегодня вечером, хмыкнул эльф. Пусть я и совсем недавно в ваших рядах, но не буду скромничать, обучался фехтованию еще в Эльфинаже, хоть подобное и было запрещено. Вот только у меня дед из клана далийцев, который решил осесть в более-менее нормальном месте на старости лет. Если Эльфинаже так можно назвать, на этом моменте Равар скривился. Понимаю его, Эльфинаже здесь, это что-то вроде городского гетто. Только если в гетто современного мира к людям хотя бы применимы те же самые законы, но тут, эльфов считают кем-то вроде негров начала 60-х годов. Вроде бы и права какие-то есть, но по факту недолюди. Их могут избить просто от скуки. В эльфинаж могут прийти и забрать красивых эльфиек, чтобы поиграть с ними. Эльфов не пускают в некоторые районы городов. Им отказывают в обслуживании в большей части заведений и прочее. Немного странно, но подобное было и в современном мире, с поправками на отсутствие магии, само собой. Тем более, что когда-то наши расы воевали, имею в виду людей и эльфов. Эльфы проиграли, теперь из высших они стали низшими. В каком-то роде это заслужено. Однако с того момента прошли сотни лет, так что, по идее, пора бы ситуация измениться, но она не меняется. Людей устраивает факт того, что всегда есть кто-то, кто ниже них. Из эльфов же набирают дешевых слуг, а их товары и все прочее имеют законную оценку. Это могло бы ударить по ремесленникам людям. Но что-то покупать у эльфов рискуют лишь беднейшие слои населения, ибо это позор. Угу, как-то с ними сотрудничать на уровне, большим, чем нанять в качестве слуги или трахнуть какую смазливую девку, считается ниже достоинства нормального человека. Благо, что у серых все не так, к нам принимают существ любых рас, даже кунари. И ничего, все работают ради одной великой цели – победы над порождениями тьмы. Согласен, давай попробуем. Кивнул ему и улыбнулся. Далее начал совмещать. Равар и правда оказался неплохим мечником, но реакции ему очень не хватало. Поделился с ним секретом, который поведал мне Дункан, на что эльф удивился, попробовал, поблагодарил, а потом, в ответ, показал мне парочку приемов мечом, которые ставил ему еще дед Далиец. Однако тренировки со стражами тоже не прекращал. Это позволяло мне четко видеть разницу в навыках и осознавать, как далеко я нахожусь даже от условных рядовых представителей Ордена Серых. Что говорить о зубрах типа Дункана, а ведь и он проиграл, был растерзан порождениями, хоть перед этим в одиночку и вырезал, наверное, сотню тварей агро. Да силен мужик. Начал тренировать скрытность по дороге, что вызывало насмешки у остальных, особенно когда видели условно пустую лошадь. Но почему бы и нет, исчезать на свету получалось плохо, благо что сжалившийся Менс, который был лучником, объяснил пару тонких моментов, до которых своим умом я доходил бы, наверное, еще с пару лет. От Калинхада имперский тракт поворачивал вокруг озера, затем нужно было идти на перевал Герлена, ведущий к Итшхоллу, а там и Арзаммару. Впрочем, город гномов интересовал меня далеко не так сильно, разве что в порядке посмотреть, что там и как. По дороге я рассматривал окрестности и думал, вот то место, где мне предстоит провести ближайший год. Большую часть Ирлинга занимали холмы, перемежаемые открытыми участками густого леса. Как нам всем поведал Витрин, это не самые богатые земли, но люди здесь живут достаточно хорошо. Точнее, жили ранее, до нашествия Орлия. Оккупация прошла не слишком приятно. Первоначально Итшхолл был лишь незначительной заставой наземных гномов, рассказывал страж, но они покинули его, когда была потеряна связь с глубинными тропами. В веке стали заставой завладела семья Линдон и использовала ее в качестве опорного пункта в борьбе с аварами. Если упростить, то это просто другой народ, сейчас живущий за морозными горами, довольно дикий, наподобие хасиндов, но при этом еще и кочевой, как далийцы. Раньше, судя по книгам истории и географии, их племена были весьма опасны и могучи, ныне же лишь тень былой славы. В конце концов племена горцев оказались вытеснены, и область стала частью Фирилдина. В благодарность за это король даровал семье Линдон наследуемый титул эрлов Иджхолла и его окрестностей. Крепость, расположенная в пограничных районах западного Фирилдина, стала частью королевства. Активно махал он руками по мере объяснений. А потом пришел проклятый Эрли, он скривился. Иджхолл одним из первых пал во время их вторжения и был использован для дальнейшего наступления на страну. Шевалье были жестоки с местными жителями, отчего обида и гнев на Эрли, в отличие от многих других мест, здесь по-прежнему сильны. Годы дипломатических усилий и восстановленных отношений с Эрлием едва ли сгладили в Иджхолле ненависть к этим людям. Король Кайлан здесь оплошал. Конечно, рассмеялся Тандал, но, как по мне, все эти орлийские псы сами виноваты. Я надеялся, дополнил Менс, что Фирилдин ответит Орлию их же монетой и после обретения независимости пройдет по их земле каленым железом, но этого так и не случилось. Тройка перешла в очередное обсуждение, в ходе которого я узнал еще немного сведений про Иджхолл. Оказывается, город не могли отбить до самого конца оккупации. И прежде чем орлесианцы наконец покинули его, они разрушили большую часть оборонных укреплений крепости, оставив от нее лишь тень прежней славы и постоянное напоминание о годах под гнетом Орле. Хотя после войны власть в регионе была возвращена семье Линдон, ничто уже не вернулось на круги своя. Внутренние расколы и внешние конфликты ослабили некогда могущественную семью. Когда последний эрл Иджхолла, Фергюс Линдон, умер, не оставив законного наследника, правление Ирлингом перешло к местным аристократам до тех пор, пока не будет выбран новый правитель. Но политика, борьба за власть и постоянные ссоры знати так и не дали этому произойти. Отдельным поселениям удалось продолжить жизнь в относительном достатке, однако экономика региона сильно пострадала. Последние же десяток лет повсюду начали вылезать порождения тьмы, которые и раньше тут шалили, но сейчас и вовсе прокопали поблизости несколько своих нор, ведущих на глубинные тропы. И даже некому было толком защищать окрестности до того, как серые стражи не начали полноценно направлять сюда людей на постоянной основе. Так тут появился капитан Теллер Суртон и его отряд, а также многие другие серые, которые не вылезали из этого региона. Сюда же зачастую направляли новичков, чтобы они нюхнули пороху, как говорили в моем прежнем мире, то есть получили опыт реальных битв с порождениями тьмы. Впрочем, повышенная активность тварей за последние годы нашла объяснение в моей голове. Готовились к мору. Наконец, на второй неделе пути, мы добрались до Иджхолла, пройдя по дороге несколько маленьких и очень бедных на вид деревенек. Даже троица стражей, обсуждая ситуацию друг с другом, не захотела попытать счастья, набирая там рекрутов. «Может, на обратном пути», — неуверенно заявил Тандал. «Так вы не пойдете с нами», — удивился я. К Суртону и его кровавым гончим, рассмеялся Вытрин. Или, может, в топоры? Нет, спасибо. Становится все интереснее. Уже не терпится узнать подробности, хоть и чувствуется, что буду об этом жалеть. Но там же не только они, уточнил я. Не только, согласился страж. Но все они, психи, перебил его Менс. Другие не смогли бы столько лет ходить на глубинные тропы, пусть даже ради денег. Сейчас, в связи с началом мора, количество охотников наверняка повысится, вклинился в разговор Нида. За головы порождений ведь платят серебром, Угу, Теллеру, Готфриду и остальным серым придется постараться, если они хотят продолжать жить на широкую ногу, как раньше, хмыкнул Тандал. Как я уже знал, Иджхолл был ближайшей перевалочной базой для стражей и наемников, которые решили попытать счастье, добывая головы порождений тьмы. Также это место – удобный торговый пост для взаимодействия с гномами-наземниками. Сам город, когда мы наконец до него дошли, уже ночью, производил гнетущее впечатление. Наверное, раньше было лучше, задумался я, когда спешился наряду с остальными, ведя лошадь за собой под устцы, но сейчас Иджхолл, врезавшийся в лес, походил на рану, покрывшуюся струпьями смолы и бревен. Лачуги и сараи громоздились друг на друга, наскоро сколоченные из дерева и подручных материалов, теснились вдоль берега реки, облепив нижние уступы утеса. Судя по виду, от первоначального Иджхолла остались только куски каменных стен. Они торчали из буйного папоротника, безмолвные, как освещающие их лунный свет. Было видно, что город понемногу перестраивают, но какие-то деревянные ограждения уже сгнили, какие-то покосились, и на всем была печать кладбищенского запустения, так что становилось не по себе. Когда мы проходили сквозь остовы каменных стен и башен, я заметил, что ближайшие к дороге были изрезаны всевозможными буквами и испещрены пометками, следами пребывания бесчетного числа путешественников, со всем их неутоленным тщеславием и всеми их огорчениями. Яркая луна, светящая через промежутки в темнеющих облаках, позволила разобрать несколько слов. «Ненавижу порождение», — гласила одна из свежих надписей, которую я сумел прочитать. «Бертис забыл, что спать надо задницей к стенке», — заявляла другая, а рядом виднелось пятно, которое могло оказаться запекшейся на солнце кровью. Чуть дальше начинались более качественные строения и дома, в основном одно-двухэтажные. От огоньков в их окнах почему-то веяло угрозой. «Тут ведь еще и эльфи наш есть», — хмыкнул Менс, поглядывая на нашу троицу новичков. Похоже, ему, как и его товарищам, нравилось смаковать наше удивление. Помню, была неподалеку одна хорошая таверна. Если Суртан с парнями где-то и сидит, то точно там. А разве у Ордена нет некой базы? Уточнил я у него. Есть, конечно, ответил мужчина. Но там никого. Кому мы вас передадим? Это звучало логично, так что я молча направился следом. Покосившись на Равара и Нида, я заметил тень усталости на их лицах. Сам я был достаточно бодрым, во всяком случае, это путешествие не могло сравниться с тем, что было совершено мною ранее. Несмотря на ночь, рядом с нами месили грязь другие люди, жители Икшхолла. Некоторые шли поодиночке, с пустыми и тревожными глазами, другие, гогочущими группами, и держались они вольно, понимая свое численное превосходство. Все были навеселе, все старались перекричать друг друга. Большинство было вооружено и одето в доспехи. Многих украшали пятна запекшейся крови. Возможно, это были раны, а может, они просто не помылись. В этот момент я будто бы до конца осознал то, что до меня уже несколько раз доносили. Это было пограничное поселение. Несмотря на торговлю и проживающих рядом крестьян, Итшхолл, город-крепость, который должен сдержать наступление возможного противника, причем неважно, придет он из Орлия или глубинных троп. Вот почему тут столько вооруженных людей. Местные стражники, наемники, серые, гарнизон, охрана купцов, может, даже какие рыцари. А уж теперь, когда новости о том, что начинается мор, облетят Фирилдин, тут должны собраться сотни и тысячи разных воинов, а также бесчисленное количество всякого сброда. Те, кто поумнее, придут сюда за тем, что глубинные тропы станут безопаснее. Те, кто поглупее, придут потому, что посчитают, будто порождений станет больше, а значит, к ним в руки поплывут легкие деньги. Может, это вдохнет в город новую жизнь, ха, или окончательно его погубит. Я предполагал, что тут будет клоака. Оказался прав. В воздухе витало чувство разудалой свободы, легкий душок полного беззакония, который был мне совершенно понятен, особенно с учетом того, что рассказал Тандал. Тут отсутствовала единая власть. Что могло быть хуже для средневекового поселения? Тем более при такой вот работе большинства жителей. Люди патрулировали окрестности, постоянно сталкиваясь с порождениями, и пытались хоть как-то удержать здесь уровень жизни. Наверняка разная пакость зачастую лезла из Орлия, что тоже не шло городку на пользу. Я уж молчу о тех, кто сам спускался на глубинные тропы. Более грубого ремесла и большего оправдания неумеренности нельзя было и представить. Осматриваясь вокруг, я то и дело натыкался на подозрительные взгляды местных. Дикими этих людей сделала не дикая природа и даже не первобытная жестокость порождений, понял я, а не способность доверять чему-то, кроме звериного начала. Страх, похоть, злоба. Вот на что нужно полагаться, если я не хочу одним веселым днем ощутить в брюхе пару десятков сантиметров стали. Только эту единственную заповедь снисходительно допускала такое место, как Итшхолл. С трудом пробираясь вперед, я следовал за троицей стражей. В воздухе чувствовался запах выпивки, блевотины и неглубоко вырытых отхожих мест. Слышны были песни, смех, рыдания, где-то в глубине ночи кто-то щипал струны лютни, извлекая леденящие душу звуки. Я замечал улыбки, вспышки пожелтевших гнилых зубов, видел украшенные фонариками интерьеры, бурлящие, ярко освещенные миры, наполненные крепкими словами и безумными кровожадными взглядами, видел мерцание обнаженной стали. В переулке, немного в стороне от главных улиц, какой-то мужчина, рыча, бил булавой другого, вколачивая один удар за другим, пока человек не превратился в окровавленного червяка, который корчился и извивался в жидкой грязи. К Вытрену, идущему впереди, Подошла пьяная шлюха с голыми дряблыми руками в синяках. «Хочешь, отсосу?» – нараспев произнесла она, трогая его между ляжками. «Пошла прочь», – брезгливо выдал страж, и я не мог не понять его. «Пусть мы, серые, после прохождения ритуала посвящения приобретали сопротивление к разной заразе и ядам, пусть скверна в крови выжигала все возможные вирусы, включая и те, которые передавались половым путем, но зариться на подобное было просто-напросто мерзко». Шлюха громко обругала его, при этом торопливо отступая в сторону, видимо понимая, чем может подобное грозить, однако Вытрин лишь махнул рукой, направившись дальше. «Я же поймал себя на том, что невольно схватился под плащом за рукоятку кинжала. Мы прошли мимо темного, закрытого, наверное, на ночь, здания таможни, потом через лазарет, вокруг которого витала атмосфера едких испражнений и заразы, далее мимо приземистого притона, нескольких таверн, где шло шумное гулянье, и двух полуоткрытых шатров борделей, из которых в ночь просачивались стоны и смех. Тут даже была небольшая деревянная церковь, наполненная звоном колоколов и песнопениями, должно быть, шла какая-то вечерняя церемония. Наконец стражи довели нас до постоялого двора со звучным названием «Задранная лапа». К этому моменту шум стал почти привычным. Заводя лошадей в небольшую пристройку-конюшню, я невольно сравнил Экшхолу с Денеримом. Пожалуй, разница есть, но не слишком кардинальная. Этот город, безусловно, более порочный, построен из дерева, а не монументального камня, и не достигающий размеров, при которых всеобщее безразличие и всеобщая безликость сливаются в терпимость большого города, здесь не существовало негласной договоренности сквозь пальцы смотреть на странности друг друга. Каждый в любой момент мог подвергнуться осуждению. И тем не менее в этом городе царило то же ощущение открывающихся возможностей, случайных, возникающих равно для всех, звенящих у каждого порога, как будто для появления множества возможных путей требовалось только скопление разномастных людей. Свобода. Ночь в таких местах может закончиться миллионом различных развязок, тем одновременно и удивительны, и ужасны подобные места. Примечание к части. Для тех, кто хочет поблагодарить, есть бусти, ссылка на профили. Бичина 22.2. Глава 3. Хейвер, замок Кусландов, взгляд со стороны. «Не притворяйтесь, госпожа, вижу, вы уже проснулись», раздался незнакомый голос, отчего Алина заворочилась, не желая вставать. Мягкая чистая кровать и настоящие пуховые подушки были столь удобны и приятны. К тому же ей снился такой чудесный сон, что в мерзкую реальность просто не хотелось возвращаться. Стоп, осознание пришло спустя секунду, а потом девушка подскочила, будто ее ударило током. «Я ведь еще вчера решила, что это не сон». Мило растрепанной девушке, которая пыталась проморгаться и подавить зевок, прикрывая рот маленьким кулачком, в котором таилась немалая сила, предстала просторная комната, будто бы вырубленная в камне. Вокруг стояли канделябры, в которых находилось по меньшей мере 10 или даже больше ныне незажженных свечей, дорогая на вид мебель, широкое трюмо, мягкие пуфики и величественные, украшенные узорами ковры ручной работы. Возле стены разместилось несколько мастерски выструганных шкафов, небольшой стол и стулья. Рядом с широкой кроватью, над которой был тонкий балдахин, защищающий от вездесущих комаров, расположилась тумба, где стояли расписанные волками и оленями кувшин с водой и серебряная чаша. Все это освещалось через широкое окно, портьер из которого уже успела раздвинуть женщина в костюме служанки, оставив только тонкие гардины. «Это Лия», — вспомнила Алина имя женщины, а потом с изрядной долей возмущения замотала головой. Мысли не успевали за потоком сознания, которое неслось вперед как скоростной поезд, не обращая внимания ровным счетом ни на что вокруг. «Будете принимать ванну?» — посмотрела на нее служанка и улыбнулась. Целитель Гален заверил, что все травмы сошли на нет, или у вас все еще путаница в голове, и рассмеялась. Но не зло или надменно, как привыкла Алина, а по-доброму. Покосившись в сторону, девушка заметила проход в еще одну комнату, которая располагалась на небольшом возвышении, всего в 3 ступеньки. Массивная тяжелая штора, которая скрывала второе помещение, была поднята и пристегнута на небольшой крючок, вбитый в стену. Там, на возвышении, располагалась ванна, без кранов и труб, к чему привыкла Алина, проживая в современном мире. Просто красиво оформленный металлический таз, как припомнила она, ведь уже успела побывать там несколько раз, принимая ванну как с помощью служанки, так и без. Прошла уже вторая неделя, как она жила в другом теле и другом мире. «Да», — ответила девушка, вновь осознавая, что ее новый голос, как и новое тело, нравились ей куда больше старого. На оба вопроса улыбнулась она. Голос звучал молодо. Ощущалось, что подросток только-только перешел рубеж обращения в девушку. Все-таки лишь 17 лет. В прошлом мире ей было 32 года. Почти в два раза старше. И жизнь вдоволь успела ее потрепать. Сейчас Алина ощущала, что крепкое, молодое и подтянутое тело даровало не только уверенность, но и чувство собственного превосходства над всеми остальными. О, она была красива, этого не отнять. Кажется, я на самом деле умерла. Слишком реалистично для комы, слишком детально для обычных глюков после наркоты. Неужели буддисты или кто там еще оказались правы, и люди после смерти перерождаются заново? Но почему не с младенчества, а в таком возрасте? Мне 17, и не то чтобы она была недовольна этим фактом, ведь снова проходить через все этапы детства Алине совершенно не хотелось. Как не хотелось и зависеть от родителей, чье мнение по умолчанию превалировало бы. Ха, будто бы сейчас оно не превалирует, фыркнула брюнетка. Однако вопросов от этого меньше не стало. Во всяком случае, мелькнула короткая, в меру грустная мысль: я не буду мучиться с прорезающимися зубами, заново учиться ходить, переживать гормональный бум и же с ним, все, что женщина уже проходила со своей дочерью, отношения с которой не то что не складывались, а были отвратительны. Юля искренне ненавидела ее, и Алина отлично понимала за что. Матерью она была ужасной, хоть периодически и старалась это исправить. Последнее воспоминание реального мира у перерожденки было о том, как шерсть дал ей хорошую порцию кокса, потому что ее только что очень сильно избил клиент. Прямо до черных синяков и гематом по всему телу. Она хрипела и пускала кровавые пузыри, не в силах даже разогнуться. «Сейчас в больничку поедем, не реви только», как наяву прозвучал голос Олега, по прозвищу Шерсть, ее сутенера. «Все не так страшно, он тебе даже зубы не выбил, вроде. А если и выбил, вставим». Лысая башка этого кретина довольно закачалась. «Зато 50 штук за тебя отвалил. Слыхала? 50. За обычный трах такого не получить. Разве что отдайся ты 10 неграм сразу, чтобы сутки драли во все дырки». На миг он задумался, будто бы и правда оценивал целесообразность такого варианта, а потом с легким интересом покосился на Алину. «Я тебе 3 дам». «Нет, 5. Сразу 5. Но не прямо сейчас, а как восстановишься и снова на работу выйдешь». Шерсть ухмыльнулся, а потом вытащил из кармана маленький пакетик. «На, нюхни», протянул ей, «обезболит немного. Хотя стой, сейчас в шприц наберу, чтоб надежнее». И теперь она здесь, и к ней обращаются госпожа. В новом мире Алина, или теперь Элисса Кусланд, очнулась ровно 10 дней назад. Как оказалось, неудачно упала во время тренировки с оружием, которое совместили с конной ездой. Девушка со всего маха стукнулась затылком о каменный плац, не совладав с чучелом для сшибок и собственным боевым копьем. «Потеря памяти», — уверенно заявил целитель Гален, настоящий волшебник. То есть он умел использовать заклинания, в том числе и магию лечения, почти сразу применяя чары, восстанавливая череп и исцеляя рану. Неполная, но достаточно характерная. «Похоже, девочка умерла», — думала Алина. «Но тело смогли оживить, пусть и с новой хозяйкой внутри, это было самое реалистичное, к чему она пришла за прошедшее время». В чем-то Гален, конечно, был прав. Алина, то есть Элисса, как она стала стараться называть себя даже в мыслях, и правда вспомнила какие-то обрывки жизни предшественницы, например нового отца, Брейса Кусланда, подтянутого и сурового на вид мужчину примерно 40 лет, его жену и свою мать, Элеонору, сохранившую поистине выдающуюся красоту и до сих пор заставляющую людей оборачиваться в свою сторону, кое-каких слуг, дальних родственников и всех прочих. Чтобы разобраться в хитросплетениях ситуации, девушка почти сразу завладела младшим братом, Айданом, который был моложе ее всего на 1 год, начав выпытывать из него знания. Поначалу от скуки, ведь считала происходящее бредом от наркотрипа, потом комой, далее передозом, а в заключение перерождением. Благо, что никто не тащил ее на костер как ведьму, чему Алина Элисса была крайне рада. Мучений ей хватило в прошлой жизни. Не от безделья и не за острыми ощущениями девушка подалась в порнобизнес. Но дни летели за днями, она все больше проникалась реальным положением дела и со временем начала осознавать, что это и правда ее новая жизнь. «Хорошо еще, что тело попалось, лучшее из лучших», — неизменно думала Элисса, рассматривая себя в зеркале после купания в ванне. Черноволосая красавица с пухлыми губками, изящными пальцами, в меру мускулистая, но без перегибов, стройная, гибкая, весьма сильная, с аккуратной упругой грудью двойкой, крепкой задницей и пронзительным взглядом зеленых глаз. Сегодня, отпустив служанку, она пошла чуточку дальше. Пальцы ощупали тонкий пушок между ног, а потом Элисса осторожно огладила себя там, ощущая невинную чистоту девственного тела. «Боже, как хорошо!» – закусила девушка губу и десятком умелых движений довела себя до разрядки. Тело отзывалось столь чутко, что Алина считала непомерным распутством даже такие невинные действия. Ей искренне не хотелось его развращать, но стресс требовал какого-то снятия, а напиться возможности не было. Еще и аристократка, Тейрна, это по местным порядкам, дочь герцога, выше, лишь королевская семья, подумала Элисса. Жизнь весьма радовала ее, как и тот факт, что даже после потери памяти никто от нее не отвернулся, продолжая помогать и поддерживать. Даже в моменты откровенных неудач, ты стала значительно слабее, удивленно произнесла ее мать, Элеонора, после их короткой тренировки, первой с момента травмы. Раньше почти не уступала мне и явно вскоре превзошла бы, а сейчас не только растеряла все навыки боя, так еще и энергию перестала ощущать. Чудо, что на старых рефлексах тела хоть что-то могу сделать, мысленно завопила Элисса, чья первоначальная реакция была сдать назад, зажмурив глаза, а потом бежать и звать на помощь. Забыла, пожала она плечами. Научишь, вот только ни через неделю, ни через месяц никакого результата не появилось. Тренировки, конечно, никто не прекращал, отчего девушка с долей довольства рассматривала кубики пресса в зеркало, после ванн, но вот уникальную силу воина пробудить так и не вышло. Наверное, она завязана на душу, подумала Элисса. Вот и ушла вместе с девочкой. Но тут эти уникумы сами виноваты. Каким чертом направили еще ребенка на столь опасные тренировки? На подобные новости ее новые родители горестно вздыхали, ведь каждый член семейства Кусланд был прославленным воином. Что Брайс, который участвовал в восстании против Орле, что Элеонора, которая была капитаном корабля в этой же войне, что их старший сын Фердюс, который уже командовал войсками всего Тейрна, он, кстати, уже и жениться успел, и детей завести, что младший Айдан, на тренировке которого Элисса смотрела широко открыв глаза, такой силы она и представить не могла. Чего уж, даже пес Айдана, Мабари по кличке Кролик, умел усиливать себя некой энергией, совершая мощные рывки вперед и издавая оглушающий вой, от которого девушку потом пробирала дрожь еще целый час. Подобное просто невозможно, думала она, хотя это ведь другой мир. Не страшно, с долей разочарования произнес Брайс, ее отец, когда, как и мать, осознал, что не быть Элиссе продолжателем семейных традиций. Суровый мужчина с пронзительным взглядом периодически вызывал у перерожденки толику страха, однако понемногу она училась его преодолевать. Элисса вообще могла умереть, а вместо этого лишь потеряла память и возможность управлять энергией. Это такие мелочи, что не стоят и упоминания. В качестве некой компенсации, хотя за что и почему, вопрос был открытый, Элеонора подарила дочери амулет Грифона. «Это кулон серых стражей», — с улыбкой сказала она. «Когда мы воевали против Орлеа за независимость Фирилдина, некоторые из них, несмотря на то, что стражей на тот момент изгнали из страны, помогали нам, а ведь орден по факту должен быть нейтральной организацией». Элеонора всплеснула руками. «Впрочем, речь не о них. Этот амулет подарил мне друг», — замялась женщина. «Мак Хартенис, лучший заклинатель, которого я когда-либо знала, один из героев восстания. Пусть он и не состоял в круге магов, но очень сильно помогал нам. Спасибо», — с долей удивления приняла она амулет. «Это Грифон, когда-то все серые стражи летали на Грифонах», ее мать устремила взгляд куда-то в стену, предаваясь воспоминаниям. Хартенис говорил, что их всех перебили во время четвертого мора. Что такое мор и порождение тьмы, девушка уже была в курсе. «Наверное, это очень ценная для тебя вещь», посмотрела Элисса на мать. «Да», подтвердила та, «мы очень уважали друг друга, много общались. Я ценила этого человека и жалела, что все вышло так, как вышло сейчас. Именно поэтому я передаю амулет тебе». «Жалела», нахмурилась девушка. «Нет, не отвечай, это я так», покрутила она рукой. «Хартенис был стражем», она сменила тему. «Нет», задумчиво ответила Элеонора, «но работал с ними очень и очень долго». «А что это за камень?» Элисса поднесла украшение чуть ближе к лицу, но не смогла узнать драгоценность. Хартенис сказал, что это кусочек метеорита, который упал на землю откуда-то с неба, рассмеялась женщина. Каким-то сверхъестественным чутьем Алина поняла, что между ее матерью и тем таинственным магом точно были не просто дружеские отношения. Нюх бывшей шлюхи буквально кричал, что они спали. Но девушка, конечно же, ничего не сказала, а просто повесила кулон себе на шею. Почему нет? Вообще у амулета есть несколько реальных функций. Элеонора стала серьезнее. Он маскирует твою ауру под порождение тьмы, делая менее заметной для тварей. Они ведь не выходят из глубинных троп, вздрогнула Элисса. Разве что будет мор, и улыбнулась на последних словах, ведь подобного не было более сотни лет. Изредка порождения могут появиться возле выхода пещер на поверхность, скривилась ее мать. И раз теперь ты не сможешь себя защитить, лучше будет стать для них неинтересной и незаметной. Это ценно, признала девушка. Спасибо, мама. И еще кое-что. Теперь женщина лукаво улыбнулась. Носитель амулета, как говаривал Хартенис, становится стерильным, словно страж. То есть, Элисса приподняла брови. Без детей, подмигнула Элеонора. Но я надеюсь, ты не будешь злоупотреблять этой штукой. Девушка открыла рот, удивленно покосившись на смеющуюся женщину. Потом они еще многократно обсуждали все и вся, понемногу став подружками. Изредка Элисса грустно улыбалась, понимая, чего не хватало ей и Юле в свое время. С моей работой по-другому и быть не могло, неизменно заканчивала она на этом свои мысли. Позднее, когда девушка стала заново изучать историю и географию Ферилдина, учитель Олдос, старик-историк, упоминал и великого мага Хартениса, который сыграл весьма значимую роль при освобождении их страны от влияния Орлия. Потом Элисса находила его имя даже в книгах, в том числе и информацию о сражениях, где заклинания великого волшебника играли далеко не последнюю роль. Вскоре ее жизнь вошла в колею, очень радуя девушку. Перерожденка приятно проводила время, тренировалась, для поддержания формы и внешней красоты, училась, сплетничала с гостившими у них знатными девицами, подтрунивала над младшим братом, которого ей очень понравилось смущать, лениво перебирала возможных будущих женихов, неизменно советуясь с матерью, ибо хотела не просто красавчика, а надежного и состоятельного человека, который даже если и будет ей изменять, но хотя бы не будет бить. Периодически посещала Хайвер, город, стоящий неподалеку от замка Кусландов, который был полностью в их владении, где бродила по улицам и покупала все, на что падал взгляд. Несколько раз Алисса была и в столице, Денириме, находя ее по-своему привлекательной. Периодически она устраивала конные прогулки и даже пару раз ездила со всеми на охоту. Жизнь казалась приятной и безоблачной. В каком-то роде девушка даже посчитала, что судьба сделала ей компенсацию за ужасную прошлую жизнь, так что теперь Элисса могла отдыхать и радоваться. Но ничто не длилось вечно. Все случилось ночью во сне. Элиссе снилась ее старая жизнь, что она торчала в какой-то дешевой съемной квартире, а на телефон постоянно приходили вызовы и сообщения. Сейчас клиент подъедет, снял тебя на 2 часа, хочет какое-то шоу, поиграть в принцессу и рыцаря или как-то так. Плевать, деньги он обещал не жалеть, так что покрутись перед ним, подыграй, сама знаешь, прочитала девушка, чье тело, как ни странно, продолжало оставаться новым, а не старым. Она поморщилась, предчувствуя сложности на ровном месте, но привычно подготовилась, достав резинки, смазку и надев сексуальное белье. Вскоре раздался звонок, и на пороге появился достаточно симпатичный и улыбчивый парень. Элисса тоже улыбнулась, порадовавшись, что это не какой-то вонючка, старик или сальноволосый жердяй, после чего пригласила его войти. Формальности, вроде душа и оплаты, прошли быстро, а потом парень начал озвучивать собственную ролевую игру. «Я хотел бы, чтобы ты отдала мне свое тело», — заявил он. Удивилась она. «Но мы ведь и так...» «Нет-нет», — улыбчивый мужчина мотнул головой, положив мягкие ладони на ее плечи и начиная их разминать. «Только не смейся, но я хочу по-настоящему тобой овладеть». «То самое шоу», — припомнила Элисса слова шерсти. «Типа как прелюдия», — предположила она. «Да», — довольно закивал парень. «Представь, что я не только всуну в тебя свой член, но еще и нырну в самую душу». «Не могу представить», — откровенно ответила девушка. Руки мужчины, которые разминали ее плечи, поначалу казавшиеся мягкими, почему-то начали создавать дискомфорт, а еще что-то стало жечь грудь. «Понимаю», — задумчиво произнес он, — «давай начнем с чего-то менее сложного, отсос, попыталась обернуться Лисса. «Нет-нет», — рассмеялся клиент, — «скажи, ты разрешаешь мне тебя трахнуть? Ты заплатил», — хмыкнула она. «Или боишься, что я побегу подавать заявление? Извини, подписывать ничего не буду. Это тебе Ка», — едва не назвала Олега, — «другим ребятам. С ними обсуждай законность происходящего». Жжение нарастало, как и странность обстановки. Невольно оглянувшись, девушка заметила, что края комнаты будто бы смазывались. Это было очень необычно, но парень не позволил в должной мере на этом сосредоточиться. «Но я спрашиваю у тебя, а не у каких-то других ребят. До них мне нет дела», — отмахнулся он. «Так ты разрешаешь себя трахнуть?» «Да», — согласилась девушка. «Хорошо», — хлопнул он в ладоши. «Теперь дальше. Разрешаешь ли ты овладеть твоим телом, твоей душой? Ты что, дьявол?» — рассмеялась она, а потом зашипела, схватившись за грудь. В этот миг Лисса заметила на ней амулет серых стражей, который подарила ей мать, а той, в свою очередь, таинственный чародей Хартенис, один из героев войны, с которым у нее явно была интрижка. «Что это?» — хмуро спросил мужчина, переставший улыбаться. «Сними его!» — в голосе прозвучал приказ. «Нет, быстрее, чем следовало», — ответила она. «Я тебя купил», — парень постарался улыбнуться, но вышло плохо, поэтому... «Пожалуйста, я в новом теле», — осознала Лисса, — «но в жизни Алины». «Ай!» — амулет снова обжег ее. «Сними его!» — бешено заорал клиент. Его лицо исказилось и вытянулось, зрачки обратились в желтые щелки, а на голове начали расти рога. Девушка вскрикнула и проснулась. На груди, в реальности, остался безобразный ожог, но стоило ей проснуться, как кулон перестал жечь, словно по волшебству. «Волшебству!» — повторила Лисса. «Сука, больно!» Конечно же, пришлось рассказать родителям, включая и ситуацию с кошмаром. Единственное, что она не поведала, это про свою прежнюю жизнь. Она сказала им, что собиралась во сне замуж, а ее суженый начал говорить, что хотел бы обладать ее телом и душой, прося ответить «да». «Демон», — уверенно заявил Брайс, пока мрачный целитель Гален лечил ожог. «Как?» — испуганно спросила Элеонора. «Для этого надо быть магом. Но ведь они как-то овладевают трупами», — возразил ее муж. «Это другое», — пояснил волшебник, закончив с лечением. «Когда какой-то сильный демон проникает в реальный мир, он может призвать в него своих более слабых сородичей, позволяя им вселяться в хотя бы частично подходящие для этого объекты, такие как трупы. Но чтобы вселиться даже в обычных людей, имеющих свою волю, нужен особый ритуал магии крови. Поэтому мелкие демоны вселяются во все подряд и подчиняются более сильному сородичу. Оттого и гуляют в народе слухи про проклятые предметы. Иногда, впрочем, бывает, что завеса, отделяющая тень от мира живых, слабеет, тогда демоны могут проникнуть в наш мир, но, опять же, могут вселиться лишь в тех, кто не имеет воли. Вдобавок нельзя забывать, что завесу крайне сложно повредить, ведь она имеет свойство восстанавливаться. Для ее истончения нужно использовать специальные чары или очень мощную ритуальную магию. Также некоторые заклинания магии крови способны на конкретнее. Раздраженно перебил его Брайс. Демоны не могут входить в сны простых людей, сходу перешел Гален к итогу. Иначе весь мир был бы в их власти. У простых людей нет доступа к месту, где они обитают, к тени. Только маги могут входить в тень, ведь черпают оттуда силы. Именно поэтому всех волшебников обязательно обучают, ведь в ином случае они не смогут скрыться от демонов и могут стать одержимыми. «Как проверить это?» – жестко сощурилась Элеонора. «Волшебница моя дочь или нет? А ведь она как раз потеряла доступ к энергии, и, как мы знаем, мана и воинские способности не уживаются друг с другом», – задумчиво проговорил Брайс, отчего Элисса вздрогнула. Ей не нравилось, куда все это шло.